Глава 5. Дерьма прибавляется. Карету дернуло на ухабе, и земский доктор Петр Петрович Тамазов от души приложился башкой, едва не выронив саквояж с инструментами. Он тяжело вздохнул, поправил парик и попытался поудобнее расположиться на жестких сиденьях. За мутными, покрытыми пылью и давленными комарами оконцами мелькал темнеющий лес. Предзакатное солнце окрашивало излом еловых вершин багрово-золотой полосой. Тамазов обиженно поджал тонкие губы. Его, первейшего на всю округу врача, ученика самого Александра Терентьевича Феофилактова, вытребовали на ночь глядя, словно последнего школяра. И ладно бы вопрос жизни и смерти стоял. Грыжа, допустим, или срочные роды, или граф Северцев, известный игрок и гуляка, снова сифилис подхватил. Так нет, предстояла самая дрянная и грязная работенка. В Покровский монастырь приволокли 3 трупа из какой-то замшелой деревни, которые по заведенному порядку требовалось досконально проверить на предмет всяких опасных зараз. На памяти Петра Петровича это был 3-й случай за 12 лет. Первые 2 оказались ложной тревогой, да и этот вряд ли стоил мучений и ночи без сна. Тамазова порядочно растрясло, голова гудела, к горлу то и дело подступала кислая рвота. Меньше всего ему хотелось обливаться в карете. Монашки, понятное дело, вида не подадут, но ведь сам сгоришь со стыда. Доктор, ученый человек и так опозорится. Не приведи Господь Бог. Он глубоко задышал, успокаивая бунтующий желудок. Радовало одно. От дома до монастыря всего 9 верст, а в пути больше часа уже. Тамазов не выдержал, приоткрыл дверцу и крикнул. «Долго еще? Скоро уже, милостивец, скоро!» Отозвался один из 2, сидевших на облучке, мрачного вида бородатый старик. «Воронье урочище минули, теперь рукою подать». «Побыстрее нельзя?» – скорчился Петр Петрович. «Отчего нельзя? Можно?» – согласился старик. «Лошадки у меня бойкие, вот только дорога херовая. Тут давеча случай такой был. Барина везли одного, тоже хотел поскорей, а карету на яме тряхнуло. Барина подбросила, да прости господи, жопою шандарахнула. Внутрях у него треснуло, ноги отнялись». «Так чего?» «Надо скорей!» «Спасибо, я никуда не спешу!» Петр Петрович закрыл дверь и едва не расплакался. Вот угораздило. Ехидный дед обликом походил на разбойника, поди по молодости резал на тракте добрых людей, а второй еще хуже. Рядом с дедом сидел здоровенный детина в плаще пыльники. Так тот и 2 слов не сказал. Зыркал угрюмо, а на коленях короткое ружье с широким стволом. В бандитское укрывище привезут, и поминай, как звали. Карета вильнула в раздолбанной колее и выскочила из леса. Разом посветлело, по сторонам раскинулись нежно зеленеющие поля. Тамазов облегченно вздохнул. «Где возделанная земля, там жилье и люди, и никаких тебе разбойничьих гнезд. Разбойники, сеющие хлеб, это форменный нонсенс». Дорога выгнулась коромыслом, и по левую руку Петр Петрович увидел белокаменный монастырь. Высокие стены, величественный храм, стрелу колокольни и золоченные купола, ярко сверкающие крестами в последних лучах заходящего дня. «Ух, добрались». Карета мягко качнулась и замерла, схрапнули лошади. Петр Петрович торопливо вывалился на свежий воздух и с наслаждением выпрямил тощие с распухшими коленками ноги. Над головой нависла массивная башня с воротами, окованными железом. Чернеющие бойницы посматривали настороженно и испытующе. Стены, не меньше 5 сажений высоты, поверху защищал покатый шатер. Всякий монастырь на Новгородчине – крепость. Сюда побегут, спасая жизни смерды с окрестных селишек и деревень, едва появится враг. С этих стен на осаждающих будет литься вар и смола. Лететь камни, пули и стрелы. Здесь развернется лютая сеча, пока не подоспеют войска. Старик-возница подхромал к воротам. С грохотом открылось узкое, не больше ладони, окно. «Доктора привез», — дед кивнул за спину. Окошечко захлопнулось. Царила полная тишина. Пётр Петрович почувствовал себя неуютно, словно грешник на исповеди. Поганое чувство, когда тебя видят, а ты никого. Натужно лязгнуло. В воротах отворилась неприметная калиточка. «Ступай, барин. Прости, коль что не так». Старик поклонился. «Завтра поутру жди, заберем». «А вы куда, на ночь глядя?» Тамазову чего-то не хотелось оставаться здесь одному. «Мы привычные, барин. Бог не выдаст, свинья не съест». Дед заковылял к карете, сухонькими руками гладил лошадиные бока и проверяя упряжку. Под сводами надвратной башни колыхалась мутная полутьма. У стены, опустив головы, замерли две монахини. Третья, высоченная, выше Тамазова на целую голову, сухая как щепка, с неприятным лицом и колючими глазами, скрипуче спросила. «Вы врач?» «Тамазов», – отрапортовал он. «Меня вызвали осмотреть тела». «Сестра Мария», – представилась Каланча. «Идите за мной». «Фифтра Мария», – передразнил про себя Пётр Петрович. Хотя бы улыбнулась ради приличия, как будто я в гости напрашивался. Он поморщился, обратив внимание, что монашки у ворот прикованы за пояс на длинных цепях. Господи, а ведь просвещенный век на дворе. Они пересекли вымощенный булыжником двор и вошли в длинное двухэтажное здание, примыкавшее к храму. Тусклый свет из крохотных окон под потолком чуть освещал узкий коридор со множеством дверей по одной стороне. Пахло конопляным маслом и сыростью. Тамазов краем уха уловил тихое пение. «Хорошо тут у вас». «Спокойно», — сказал он. Монахиня не ответила, давая понять, что присутствие постороннего нежелательно, и его просто вынуждены терпеть. Не перекусить, не выпить квасу с дороги не предложила, как в глубине души искренне надеялся Тамазов. Гостеприимством в монастыре не злоупотребляли. Осталось плестись за сестрой Марией и пялиться на тощую задницу. Пётр Петрович с трудом подавил глупый смешок. Давеча на ярмарке бродячий театр урезал комедию про злую монашку и напористого солдата. Ой, чего было? Народишко валом валил, даром что за вход драли по 4 гроша. Ушлый солдат, наварив каши из топора, задирал монахине рясу и всякое непотребство творил. В пылу утех у актрисы на всеобщее обозрение будто случайно выпадала огромная мягкая грудь. Зрители свистели, улюлюкали и давали советы. Одна особо впечатлительная дама стыдливо раскраснелась и убежала в слезах. Тучный рыжебородый купец в изрядном подпитии полез на сцену помочь солдату, и тут же сущая вакханалия началась. Такая срамотень богомерзкая, что Пётр Петрович 3 раза на представление сходил, с каждым разом все больше убеждаясь в развращенности нравов. Хотел и в 4-й сходить, да кончились деньги. Тамазов представил, как пытается зажать сестру Марию в темном углу и болезненно сморщился. Причиндалишки оторвет. Уж не пришьешь, только нитки переводить. Монашки они странные. Разве нормальная баба станет без мужика жить и молиться целые дни напролет? Сестра Мария свернула на лестницу, уводящую вниз, озаренную прыгающим оранжевым светом масляной лампы. Лестница оборвалась небольшой квадратной площадкой с единственным табуретом перед низенькой арочной дверцей. Монахиня выудила ключ, щелкнул замок. «Приступайте к работе, доктор. Вас встретит сестра Аграфена». Пётр Петрович обреченно вздохнул и протиснулся в узкую, мощную, усиленную железными полосками дверь. За спиной хлопнуло и сразу защелкало, навечно отделяя доктора от мира живых. Он зачем-то подсчитал обороты ключа. 3. Очень хорошо. Отчего хорошего-то? В покойницкой было темно, прохладно и сухо. Застоявшийся воздух имел приторно-солоноватый привкус и неприятно царапал язык. На стене помаргивала одинокая лампадка. Послышались шаги, и в проеме возникла фигура, несущая лампу в вытянутой руке. «Добрый вечер», – Тамазов внезапно охрип. «Здравствуйте», – женский голос оказался приятен на слух. Пётр Петрович ожидал встретить бледное, сморщенное, горбатое существо, избегавшее солнца и живущее среди мертвецов. но теплые отблески высветили симпатичную девку лет 18 с острым курносым носиком и огромными глазищами наполовину лица. Тамазов пожалел, что не видит спрятанных под апостольником волос. «Я сестра Аграфена. Волею матушки-настоятельницы исполняю послушание при бренных телах, чьи души прибрал Господь Бог». «Пётр Петрович Тамазов?» Он приподнялся на цыпочках, пытаясь выглядеть выше. «Врач-анатом. Хирург. Я вас ждала. В глазищах можно было утонуть без остатка». «Явился, как только смог, сударыня», – напыжился Пётр Петрович. «Сестра Аграфена», – поправила монашка и жестом увлекла за собой. Тамазов оказался в следующем зале. Низкий потолок давил на макушку, вдоль стен тянулись высокие узкие лавки, на трех из которых лежали накрытые холстиной тела. В центре из полутьмы проступали очертания большого стола. Монахиня неслышно порхала, зажигая лампы, висящие на железных крюках. От запаха ладана и благовоний голова пошла кругом. «Не боитесь?» «Одна среди мертвяков», – поинтересовался Тамазов. «Они у меня смирненькие», – Аграфена чуть улыбнулась, и Пётр Петрович понял, что безнадежно влюблен. «Такая милая девушка и здесь». «Поначалу страшненько было», – неожиданно призналась она, понизив голос так, словно их мог услышать кто-то другой. «А потом ничего. С Божьей помощью претерпелась. Мертвые в намоленных местах не встают ни на третий день, ни на четвертый. Проверено. Господь наш силен. «Запах тут. С ума можно сойти», – Тамазов чихнул. «Не свежие они», – потупилась Аграфена. «Ладаном и спасаюсь». «Вот эти?» – Тамазов кивнул на тела. «Они». «Осмотр проводили?» «Нет, что вы», – Аграфена перекрестилась. «Я только приглядываю, обмываю, одежду меняю, молюсь». «А я резать буду». «Спаси Господи», – монахиня снова в испуге перекрестилась. «Матушка-настоятельница говорит, большой грех мертвых терзать. Не богоугодно то. Она бы и вас не пустила, если бы не указ». «Против указа не попрешь», – согласился Пётр Петрович, а про себя подумал. «Развели мракобесие, мертвых, видите ли, невозможно терзать. Тело, храм Божий и прочая ерунда. Канули в лету те времена, когда монастыри развивали науку». И спросил. «Документы сопроводительные на умерших есть?» «Вот тут», – монахиня подвела его к столику в дальнем углу и пододвинула мятый, заляпанный жиром листок. Пётр Петрович внимательно прочел бумагу и нахмурился. «Мертвецов привезла лесная стража из деревни Торошенки. Всего обнаружено погибших 51 человек разного возраста и обоего пола. Причина смерти для всех одинакова, как записал некий нешибко грамотный егерь, порвата срака. А по-ученому, выражаясь, умершвлены разрывом прямой кишки, сирич посажением на кол». Тамазов перечитал заключение и недоуменно вскинул бровь, живо представив огромного, звероподобного мордоворота, увешанного оружием, сидящего среди трупов и старательно выводящего пером порвата срака. «Это что, шутка такая?» Он подошел к умывальнику, тщательно вымыл руки, надел непромокаемый фартук и подмигнул монахине. «Приступим, сестра». Ночь предстояла долгая. Вдвоем еле справились, перевалив тяжеленного мертвеца с носилок на стол. Графена медленно стянула холстину. Подгнивший мертвец скалился в страшной ухмылке. «Я буду диктовать, а вы записывайте все в точности, милая сестра», – Пётр Петрович приступил к осмотру. «Итак, мужчина лет 45, внешне здоров, гнойников, парши и высыпаний не наблюдается. Суставы утолщены, на плече старый шрам, из крестьян». «А как вы узнали?» – восхитилась монахиня. «Ведь паспорта нет». «Опыт, сестра, опыт». Тамазов ткнул пальцем в тело, оставив в губчатой плоти глубокую желтушную вмятину. «Опыта тут особого и не требовалось. Кто еще мог оказаться в глухой деревеньке, кроме крестьянина? Ненаследный же принц, в конце-то концов». Тамазов мог ошибиться, но кому было не все равно? «Дата смерти, сестра?» 16 июня», – Аграфена сверилась с сопроводительной бумагой. «Сегодня 19-е», – прикинул Тамазов. Мертвец уже начал распухать и вонял падалью. Вены под кожей налились зеленым гноем. В уголках рта и в глазах успели завестись мелкие белесые червячки. На этакой жаре ничего удивительного. Он с усилием перевалил тело на бок. Срака и правда была порвата, по меткому замечанию очевидца. Задний проход запекся кровью и содержимым кишечника. Предварительно установленная причина смерти – разрыв прямой кишки путем введения инородного тела. Томазов исследовал пальцем страшную рану. М-да. Поганее смерть трудно найти. Казнь через кол давно отменена во всех прогрессивных странах. В Москве любят такое, но у нас не Московия с ее дикими нравами и безумным царем. С другой стороны, на душе стало полегче. Вряд ли это случай вспышки неизвестной чумы. Чума, знаете ли, в задницу кол не сует. Ну-с, голубчик, приступим. Будет не больно. Томазов сделал Y-образный надрез от ключиц до пупка, отодвигая дряблую кожу с прослойками желтого сала. «И не боязно вам?» – поёжилась Аграфена. «Дело привычки». Томазов отложил скальпель и взялся за короткую жутковатого вида пилу, наполнив сонную тишину покойницкой треском распиливаемых костей. Вспотел от усердия, рубаха липла к спине, на виске противно задергалась жилка. Ребра трупа бугрились плотными наростами. По ощущению, покойный при жизни тяжко мучился от неизвестной болезни костей. «Сестра, нужна ваша помощь!» Он ухватился за край грудной клетки и кивком пригласил побелевшую Аграфену. «Тяните на себя потихонечку!» Монахиня, закусив губу, решительно взялась с другой стороны. «Боится, но делает», — отметил про себя Томазов. Сестра Аграфена нравилась ему все больше и больше. Хлюпнула, затрещала. Мертвец качнулся и раскрылся поганым цветком, ощерив распиленные ребра наружу. Завоняло совсем уж негодно. Пётр Петрович недоуменно прищурился. Внутренности мертвеца были затянуты тонкой склизкой пленкой мерзкого грязно-серого цвета. В неровном свете масляных ламп ему примерещилось короткое смазанное движение. Словно что-то проползло под странной пленкой и спряталось в гниющем нутре. Томазов осторожно попробовал пальцем. Пленка чуть подпружинила и порвалась, открыв кусок сине-зеленого легкого. Ничего подобного Томазов не встречал за 20 лет практики и сейчас вдруг почувствовал давно позабытый профессиональный интерес. Во рту пересохло. Он ободрал пленку, словно старую паутину, перепачкавшись тошнотворно воняющей жижей, и узрел новую странность. Органы мертвеца покрывали сотни черно-белых прожилок, напоминавших гигантскую плесень. Налет связывал сердце, желудок, печень, почки и легкие воедино, прорастая сквозь них и цепляясь за витки сизых кишок. Дряблые нити тянулись к мышцам и сухожилиям мертвеца. Непонятная, чего уж греха таить, пугающая субстанция разрасталась от горла и вниз. «Все хорошо?» – Аграфена чутко уловила волнение доктора. «Непонятный случай», – признался Томазов. «Это словно какая-то противоестественная нервная система. Похоже, мы на пороге открытия, черт побери». «Пётр Петрович», – укоризненно сморщилась Аграфена. «Простите, сестра», – спохватился Томазов, совсем позабыв, где находится, и в следующее мгновение резко отдернулся. Белёсый налет едва заметно запульсировал, жилы натянулись, и левую руку трупа свел мышечный спазм. «Вы видели?» – с придыханием спросил он. Сестра Аграфена молча кивнула, не сводя с мертвеца расширенных глаз. «Феноменально!» – Томазов зачем-то понизил голос до шепота. «Ни за что бы не поверил, не увидь я все сам!» Он снова заметил легкое движение под плотью трупа, внутри чавкнуло, и из месива вдруг показалась голова какого-то существа – белесого, мерзкого, покрытого слизью слепого червя. Тварь высунулась примерно на палец из своего уютного гнездышка и закачалась из стороны в сторону, словно принюхиваясь. Крошечный беззубый рот открывался и закрывался. Червяк попытался спрятаться обратно в труп, но не тут-то было. «А ну-ка, голубчик, постой!» Томазов схватил червя трясущимися от возбуждения пальцами и потянул на себя. На ощупь тварюшка была плотной и скользкой. Червяк растянулся на целый вершок и задергался, намертво застряв в теле. «И чем только держится, гад!» «Держите, сестра!» – приказал Петр Петрович. Аграфена ахнула и перехватила гибкое тонкое тельце. Тамазов кинулся к столику, забрянчал инструментами, схватил пинцет, но проклятая железка выскользнула из рук и закатилась под соседнего мертвеца. «Чёрт! Чёрт!» – Тамазов забыл, где находится, упал на колени и зашарил под лавкой рукой. «Пётр Петрович!» – дрожащим голосом позвала Аграфена. «Минуту, сестра!» – отмахнулся Тамазов, увлеченно изучая находки. «Только не отпускайте его!» «Пётр Пет...» Монахиня замолчала, и тут же за спиной резанул испуганный визг. Тамазов резко вскинулся, ударился затылком об лавку, обернулся и почувствовал, как глаза лезут на лоб. Вскрытый труп дергался и подскакивал, напрягая мышцы с жутким треском костей. Аграфена орала, забыв о черве, и храбро пытаясь удержать труп на столе. «Отойди, дура!» – закричал Петр Петрович. Мертвец внезапно обмяк, и монахиня, выдавив слабую, неестественную улыбку, произнесла: «Все, уже все. С Божьей помо!» Мертвяк взорвался изнутри облаком слизи и гнили, распиленные ребра мощно защелкали, череп треснул напополам, внутри извивалась мокрая паутина, полная мерзких белых червей. Труп открыл мутные глаза и захрипел, выплевывая зубы и черную кровь. Челюсти развалились, превратившись в страшный, хлюпающий жижей оскал. Руки, похожие на костяные крюки, сцапали Аграфену, и Тамазов услышал жадное, голодное всасывание. Крик монахини оборвался, а Петр Петрович, забыв о любви и научных открытиях, бросился прочь из покойницкой, в один миг превратившийся в ад. Он вихрем пролетел через зал, всем телом впечатался в закрытую дверь и заорал: «Открывай, мать твою! Открывай!» Позади чавканье прекратилось, послышались неуверенные шаги. «Только не оборачивайся!» Петр Петрович не заметил, как потеплело в штанах. «Только не оборачивайся!» Он вдруг отчетливо понял, что погиб. Тощая сука, сестра Мария, никогда не откроет чертову дверь, оставив несчастного доктора вместе с ожившим, охочим до человечины мертвецом. Шлепающие шаги за спиной приближались. «Пусти! Пусти, тварь!» – заорал Тамазов, разбивая кулаки в кровь. Сестра Мария была простой, непритязательной женщиной. Когда из покойницкой заколотили, она растерялась. Годы размеренной и спокойной монашеской жизни притупили чувство опасности. Все наказы и запреты моментально вылетели из головы. Доктор напомнил ей младшего брата, погибшего 10 лет назад. Сестра Мария открыла дверь, выпустив наружу истошно верещащего Тамазова и кровожадную, несущую смерть всему живому, смрадную темноту. Предрассветный лес зябко кутался в клочья гнилого тумана. Из серого марева лапами чудищ в кривь и в кость торчали острые ветки. Мохнатый, жутко темнеющий ельник был словно обрезан стелящейся дымкой напополам. Неряшливыми лохмотьями покачивались клочья седого лишайника. От зловещей тишины звенело в ушах. Хотелось вскочить и заорать во весь голос, почувствовав себя хоть немного живым в этом царстве безмолвия, плесени и разложения. Воздух, пропитанный прелью и влагой, противным налетом оседал на лице. Ночью прошел кляцкий дождик, и Рух чувствовал себя крайне неуютно, разом промокнув до нитки. Трава блестела от сырости, стоило задеть дерево, и вниз обрушивался целый поток. Прозрачные капли нитками жемчуга унизывали стебли, побеги и нависшие ветви. Не спасал даже плащ. Согревало лишь томительное ожидание старого доброго смертоубийства. Объединенный отряд лесной стражи и маевов сумасшедшего викара затягивал удавку вокруг стойбища Лаггалана. Приговор мятежному вождю вынесли быстрый. Убийство почтаря – тяжкое преступление, наказание за которое только одно – смертная казнь. Вялые попытки Бучилы прекратить пороть горячку оставили без внимания. Захар Безнос все решил. Викара был на подпевках. пообещав содействие и помощь новым друзьям. Ситул отправился к пепелищу Тарошенки и после полуночи привел два десятка лесных стражей под командой Грача. К рассвету 300 маэвов взяли логово Лаггалана в кольцо. Захар лежал рядом, устроившись за упавшим, заросшим склизким мхом, заплесневевшим бревном. «Ты хорошо подумал?» – прошептал Бучила. «Лучше не бывает», – также шепотом отозвался Безнос. «Ты слышал все сам». «Вот так? Без разбирательства?» «Ты жил и за ступом мне не тяни», – огрызнулся Захар. «Лаггалана давно надо было к ногтю прижать, а тут такой шанс. Я в этот шанс зубами вцеплюсь. А виноват он, не виноват, мне дела нет». «Да, давай в благородство поиграем, мать его так. Соберем доказательства, на суд его позовем. Ты в своем уме? Тут пограничье, здесь сила правит и кровь. Если я сейчас слабину дам, маэвы того не поймут. Лесная стража порядок неласковым разговором наводит. Тут у каждого руки по локоть в крови». «Ты мне не рассказывай про руки в крови», – вспыхнул Рух. «Ты еще сопли в люльке жевал, когда я первые 40 покойников на свой счет записал». «Тихо там, мать», – шикнул затаившийся за огромным выворотнем Чекан. «Викара лживая тварь», – прошепел Бучила. «Плевать», – сверкнул глазами Захар. «Мне с самим чертом по пути, пока выгода есть. Эта зеленокожая мразь нас трахнула, тут спору нет. Но и нам от того траханья выгода есть. Жопы, порванные крестом?» «Не, нахер мне такая выгода не сдалась». «Дурак ты», – обиделся сотник. «Тут политика, тебе не понять. Рано или поздно Лаггалана мы бы взяли в дурной оборот. Заигрался он, сука. Но тогда бы всколыхнулись маэвы. А сейчас, чуешь, зеленокожие на нашей стороне. Их ручонками все и обтяпаем». «Да иди ты, политик херов!» Рух отвернулся, пристально вглядываясь в сереющий лес. Где-то там, в сыром молочном тумане, размытыми тенями крались воины Викаро, хищными десоями вырезая посты. Маэвы убивали маэвов. Под покровом гнилой полутьмы разыгрывалась драма, старая, как весь этот проклятый мир. Вместо солнца рассвет нес неотвратимую беспощадную смерть. Засада лесной стражи растворялась в подлеске. Бучила смог разглядеть троих спрятавшихся бойцов, и то лишь потому, что позиции они занимали у него на глазах. В противном случае можно было пройти в шаге и не заметить распластавшиеся фигуры в грязно-серых плащах. Ожидание неизбежного выматывало душу. Кромка леса далеко на востоке подкрасилась золотом, и тут где-то вдали бахнул выстрел. Бучила выдохнул. Ну вот, началось. Второй выстрел прозвучал чуть ближе, все стихло. Так испуганно замирает лес перед грозой. И гроза грянула. Выстрелы захлопали часто-часто, сливаясь в залпы, слышались отрывистые крики и воющие, рвущие сердце напополам боевые кличи. «Лежим, ждем», – предупредил Захар. «Сейчас, которые успели прочухаться, сами выйдут на нас». Рух не ответил. План был известен до мелочей. Маэвы на рассвете врываются в стойбище, делая всю дерьмовую работенку в расчете на внезапность и численный перевес. Лесная стража встречает тех, кто попытается сбежать на восток. Ничего сложного. Главная цель – Лаггалан. Лучше живой, но и за мертвого спроса не будет. Выстрелы и крики приблизились, и Рух увидел мелькнувшие в тумане неясные тени. Силуэты парили среди деревьев, дергаясь и на миг теряясь из вида. Со стороны это походило на рой встревоженных призраков. «Идут», – шепнул он Захару. «Я ничего не ви», – сотник осекся. «Клят! Ну и глаза у тебя упырь». Чекан, выдвинутый дозорным, повернулся, оживленно жестикулируя, клацнул взведенный замок короткоствольной пищали. Рух уже ясно видел бегущих. Маэвов было больше двух десятков. Первой, высоко вскидывая тонкие стройные ноги, неслась маэва с распущенными волосами, прижимая крохотного ребенка к груди. Следом воин с коротким луком, несколько подростков и еще несколько женщин. Чекан тщательно прицелился и пальнул. Воин с луком споткнулся и рухнул в туман. Кромка леса озарилась частыми вспышками, поползли едкие пороховые клубы. Маэвы метались, кричали и умирали, и никакого спасения не было. Вперед! Захар перемахнул бревно, вооруженный пистолетом и коротким тесаком, удобным для рукопашной схватки в лесу. «Сдавайтесь именем лесной стражи Новгородской республики!» Уцелевшие Маэва не сопротивлялись, сбившись испуганной трепещущей кучей. Рух прошел мимо мертвой женщины, все еще прижимавшей к груди пробитого пулей на вылет ребенка. Застывшие глаза Маэвы смотрели надменно и осуждающе. В двух шагах правее бился подросток, раненый в живот и плечо, руками бесцельно сдирая мох и траву. Бучило, сдавленно матерясь, вонзил ему в шею тесак, обрывая мучение. «Грач, возьми троих! Вяжите пленных! Остальные за мной!» – азартно крикнул Захар. Бойцы лесной стражи бросились за командиром, скользя в сырых предрассветных сумерках. Рух волокся следом в самом дурном настроении. В густом ельнике напоролись на трех прячущихся маевов. Зарубили не глядя, выстрелы впереди почти стихли, изредка бахало. На обширной поляне истекало кровью разоренное стойбище, наполненное огнем, плачем и скулежом. Бой подходил к концу, распавшись на короткие яростные схватки. Воины Викара с лицами, выкрашенными охрой, добивали защитников, резали раненых, рубили головы, насиловали женщин, тащили из хижин корзины, шкуры и дорогие меха. «Туда!» – Захар указал кинжалом на самую большую хижину в центре деревни. Перед входом в жилище Лаггалана кипела жаркая сеча. Остатки воинов племени семи отравленных стрел дорого продавали свои жизни, защищая вождя. Под ногами хлюпала жижа, вперемешку валялись раненые и мертвецы. Тех и других безжалостно втаптывали в кровавую грязь. Маевы сшиблись с визгом и разошлись, выслав искромсанными телами крохотный пятачок. «Новгород! Новгород!» – выкрикнул Захар древний боевой клич. «Режь, убивай!» Лесная стража полыхнула пистолетным огнем и с жутким воплем смела последних защитников. Строй маевов лопнул, рассыпался и был опрокинут в мгновение ока. Пленных не брали, разбивая головы, вспарывая глотки и животы. Рух, благоразумно не принимавший участия в схватке, покачал головой. Снова политика драная. Захар, хитрый волчара, не приминул показать лесную стражу на деле. Страшную, грубую, не знающую пощаду силу. Малую кроху на службе Новгородской республики. И если республике перейти дорогу, явится в десятеро таких. Куда как прозрачный намек. Да что там намек? Прямая угроза. Рух следом за сотником влетел в хижину. Под ногами пружинили медвежьи шкуры и трещали разбросанные в спешке глиняные горшки. Внутри никого не было. Очаг злорадно подмигивал россыпью багровых углей. С куска мяса капал шкварчащий жирок. «Ушел! Ушел, падаль!» Захар остервенело рубанул лезвием стену. В разоренном стойбище задерживаться не стали. Там теперь распоряжался гордый блистательной победой Викары, заверивший лесную стражу и Захара без носа лично в самой теплой дружбе навек. Лаггалан исчез, звериным чутьем обошел все засады с дозорами и растворился в лесу. В качестве трофеев взяли трех жен вождя, двух с малыми детьми, третью на сносях и много иного добра. Ружей, пороха, мехов, сушеного мяса, лосиного рога, дикого меда и древнего серебра. В глубокой засранной яме сыскали двух пленников, мужиков из ближней деревеньки Апохтинки, похищенных 2 недели назад с непонятными целями. Измордованных, отощалых, изъеденных комарьем до кости. Мужики, не чаявшие вновь повидать белый свет, тянули руки, выли и валялись в ногах. В тайнике под полом одной из хижин обнаружили дюжину солдатских мундиров со знаками различия 2-го бежецкого мушкетерского полка. Ношеные, мятые, с подозрительными дырами и бурыми пятнами. Хозяин хижины, старый, почти ослепший маев, умер под пытками, но ничего не сказал. А потом голдящие маевы Викара приперли приметный кинжал с навершием в виде головы сокола. Кинжал убитого Алёшки-почтовика. вина мятежного вождя росла снежным комом, и в конце концов под валом доказательств сдался даже Бучило. Лагалан что-то задумал, и осуществиться загадочному плану помешала только случайность. Захар был вне себя, злясь на всех и прежде всего на себя. «В следующий раз повезет», — попытался ободрить сотника Рух, поравняв меривших лесную дорогу коней. «А будет он в следующий раз», — мрачно буркнул Захар, стянувший маску и теперь пугавший всякого встречного рожей, как у залежалого мертвяка. «Ведь он, сучара, вот где у меня был!» — сотник показал огромный, крепко сжатый кулак. Рух промолчал. Сказать было нечего. Ну, кроме как то, что зря к Маевам ходили. Да, спору нет. Хитротраханный Лагалан затеял паскудство, но интуиция подсказывала, что в случае с Тарошенкой вождь ни при чем. С другой стороны, с какой стати доверять интуиции? Будто не подводил раз это к сто. Вот спрашивается, нахрена засратому Маеву мундиры сдались? Маскарады гулять? Ага. Знаем мы, зачем такие маскарады нужны. После них крепости горят, и гарнизоны пускают под нож. Сюда же можно добавить убийство Алёшки Бахтина. Ожидается некое искрометное блядство на границе. Ага. Недаром Захар весь на взводе, чует палёное, а огня пока нет. Это самое страшное, ведь как полыхнет, поздно будет. Но при чем здесь Тарошенко и посаженные на колы? Загадка. И больше ни единой ниточки нет. Чем богаты, как говорят. Прелый еловый бор сменился напоенным светом березняком. Из-под конских копыт облаками взвелась невесомая белая пыль. Через час миновали пепелище Тарошенки, черное, скорбное, усеянное надгробиями обгоревших печей. Рух почуял недоброе, как только увидел временный лагерь лесной стражи в излучине крохотной, заросшей камышом и осокой реки. Победителей никто не встречал, не было видно дыма костров, шатры оказались повалены, рваная холстина угрожающе хлопала на ветру. «Твою же мать!» – выразил общее чувство Захар, срывая лошадь в галоп. Солнечный полдень вонял кровью и трупами. Валялись перевернутые котлы, деревянные ложки, стоптанные сапоги, рубахи и кафтаны, пищали и боевые топоры. Смятые одеяла в упавших шатрах слиплись от крови, сотник слетел с лошади и метался по разгромленному лагерю. Ничего не понимающие бойцы тихонечко матерились, разыскивая товарищей. Рух просто гулял среди хаоса и мечущихся людей, из интересного углядев подозрительные бурые пятна в траве и неаккуратно сложенные под осиной витки чьих-то кишок. «Савелий!» – заорал грач. «Прокоп!» В ответ тишина и насмешливый вороний грай. «Савелий!» «Сколько оставил людей?» – задыхаясь, спросил десятника Захар. «Троих?» – отозвался грач. «С ними найденыш? Да что тут приключилось, мать его так! Савелий!» Бойцы докладывали наперебой. «Никого! В кострище остыло! Все побросали! Нету ребят!» «Тут дело такое!» Приземистый, с огромными плечищами егерь утробно сглотнул и показал оторванную человеческую руку. «Во, чего отыскал!» Волчьи головы загомонили, одновременно поминая дьявола и крестясь. Бучило отобрал находку и пристально изучил. «Рука как рука!» Мускулистая, волосатая, крепкая. Сколько сил надо, чтобы руку взрослому мужику оторвать? С жареной курьей ногой не всегда сразу управишься, а тут вон оно как. Рука была вырвана из плеча, головка сустава жутко белела в черных разводах свернувшейся крови. Обрывки плоти и кожи висели дряблыми лохмами, рука была совсем свежая. «Маевы, суки!» – выдохнул боец с двумя короткими мечами за поясом. «Ага. Где это видно, чтобы зеленомордые добычу не взяли?» – возразил грач, крутя в руках длинную тяжелую пищаль. «Точно!» – согласился стражник, нашедший руку. «Мавки бы все подчистую повымели, до последней засратой тряпочки. Савкина пищаль, вон на прикладе выщерблена знакомая». Грач шумно принюхался к дулу. «Нестреленная». «Внезапно напали», – предположил черный, как туча, Захар. «Видать», – согласился грач. «Только вот кто?» Рух замер, прикрыв глаза. Его охватило хорошо знакомое чувство присутствия совсем рядом противного богу и человеку ожившего мертвяка. Вокруг опустошенного лагеря густел лишь ему понятный привкус лютой злобы, гнили и все того же черного колдовства, словно приклеенного к пепелищу несчастной Тарошенки. Зло не горело в огне, зло осталось в углях, пепле и остывшей золе, затаилось и поджидало, готовясь выпустить ядовитые когти. «Где могила?» – глухо спросил он, обрывая споры и крик. «Там?» – ничего не понимающий грач ткнул в сторону леса. «На погосте, как полагается, все чин по чину. Яма не глубокая, но без подробностей». Рух зашагал в нужную сторону, на ходу доставая пистоль. Щелкнул замок. Предчувствия были самые поганые. Что-то пришло и убило лесных стражей и слюнявого идиота Андрейку. Жизнь – штука смешная. Выжил парень в Тарошенке, а тут сгинул ни за что ни про что. Деревенское кладбище лепилось к лесной опушке оплывшими холмиками могил, потемневшими крестами и крохотной часовенкой с крышей, заросшей клочьями влажного мха. Братскую могилу долго искать не пришлось. В глаза сразу бросились отвалы свежей земли. Внутри у бучилы предательски ёкнуло. «Всем стоять!» Рух осторожно пошел вперед, готовясь чуть чего задать стрекача. Сучка интуиция не подвела. Длинная сажений в 10 скудельня осыпалась и зияла черными вонявшими трупами и падалью норами, черными дырами, открывавшими путь к 5 десяткам тарошинских мертвяков. От поганого ощущения чужого взгляда по спине бежала зябкая дрожь. «Ну ёб твою мать!» – выматерился Захар. «Какая-то сука разрыла могилу! Ты вроде умный, а вроде дурак!» – сокрушенно вздохнул Рух. «Разве не видишь? Изнутри вскопано. Мертвяки поднялись, выкопались, убили твоих и разбрелись хер знает куда». «По обряду же захоронены», – ахнул Захар. «Поп отпевал, все как положено». «Значит, поп пьяный был», – огрызнулся Бучила. «Или звезды херово сошлись, или еще что через жопу пошло». Мысли бежали потоком, быстрые, заполошные, сбивчивые. Чтобы отпетые по всем правилам мертвяки поднялись, такого Рух на своем веку еще не видал. Нет, случаи, конечно, всякие бывают. Черт как только не шутит, но от беспомощности и непонимания происходящего слабели ноги и урчало внизу живота. Увеселительная прогулка с лесной стражей стремительно превращалась в клубок мерзких загадок и тайн. «Серебро есть?» – внезапно охрипнув, спросил он. «Есть немного. Как не бывать?» – кивнул Захар. «А зачем?» «Заложные только поднялись. Слабые еще, малоподвижные. Саблями головы посечем». «Да кому я рассказываю? Одного не пойму, как они моих ребят смогли взять?» «Застали врасплох», – пожал плечами Рух, пристально оглядываясь по сторонам. За спиной раскорячилось пепелище Тарошенки, а сразу за погостом шумел молодой, пронизанный солнцем, березовый лес. «Херню несешь», – фыркнул без нос. «Врасплох. 2 новобранцев было. С них, ладно, спросу нет, но Савелий 20 лет в страже, такого говна навидался, не приведи Господь Бог. Из всех передряг выбрался, ну разве с дырками лишними. Однажды 4 белоглазых раз на раз зарубил, и нечисть любую чуял, как пес. Думаешь, он от свеженьких заложных бы не отбился?» «Так отбился, я же не спорю», – огрызнулся Бучила. «Тут рука валяется, там нога. Чего гадать? Как бы твой Савелий не был норовом крут, а нежити 5 десятков 1 к 1 поднялись. Тут бы любой сплоховал. Надо мертвяков беглых искать. На солнышке им несподручно гулять, куда-нибудь в лес утекли. Во враг потемнее или в лощину». Он зацепился взглядом за убогую, покосившуюся часовенку. «А ну-ка, вели орлам сей величественный храм окружить». Захар понятливо хмыкнул и зажестикулировал своим страшно корча и без того страшную харю. Вот до чего же приятно работать с умными, на лету хватающими все людьми. Ни тупых вопросов, ни споров, ни пререканий, только лишь четкая и быстро выполняемая работа. Бойцы лесной стражи рассыпались среди могильных холмиков и крестов, слаженно беря часовню в кольцо. Бучило не спеша продефилировал мимо надгробий и прижался спиной к серым растресканным бревнам. Кривая прогнившая понизу дверь была плотно затворена. Внутри часовни царила глухая дремотная тишина. Ага, вот в такой тишине обычно и прячется всякое. Заложных рух не боялся. Мало ли, разве такого дерьма за жизнь повидал? Пару сотен точно угомонил, а может и три. Мертвяки и враг привычные, вроде даже немножко родной. Весна без десятка приблудившихся мертвяков, как свадьба без жениха. Он приготовил пистоль, рывком распахнул хлипкую дверь и с трудом подавил рвущийся вопль. Крохотная часовенка напоминала от души набитый мясом пирог, гнилым испорченным крайне опасным мясцом. Бучило не успел выстрелить, отшатнулся, запутался в плаще и упал, избегая молниеносного выпада прямо в лицо. В часовне хлюпало и шуршало, из двери поперла разбухающая багрово-белесая масса, усеянная наростами и уродливыми мокрыми язвами. «Хер там, а не заложный», — мелькнула в башке заполошная мысль, и рух пальнул в странную тварь. Свинец задержал чудище на долю мгновения, и глазам предстало невиданное прежде кошмарное существо. Мертвец, словно разорванный изнутри, плоть треснула и порвалась, обнажив выпершие наружу острые осколки костей. «Да ёб твою мать!» Следом за первой страхолюдиной из часовни, хрипя и обливаясь черными слюнями, полезли еще две красотки, одна ужаснее другой. Рух сдавленно заорал и, не успевая вскочить, извернулся, и на четвереньках, что твой напроказивший кот, пустился в бега. За спиной булькало, шипело и чавкало. Со всех сторон оглушительно бахнули многочисленные выстрелы. В дело вступила лесная стража, накрывая тварей прицельным огнем. Бучило перекатился на спину и попытался выудить из-под полы второй пистолет. Две странные твари валялись возле часовни, суча кривыми уродливыми лапищами, а третья, пошатываясь, брела прямо к нему, прищелкивая зубастой пастью, разъявленной на свесившейся башке. «Сука, сука, сука!» – Рух понял, что не успеет. Мертвяк заворчал, навис сверху, обдав трупным духом, занес кривую когтистую лапищу и… не ударил. Замешкался, словно в мертвые мозги пришла какая-то дельная мысль, и недоуменно заворчал. И тут, откуда-то сбоку, вдруг появился Захар и со скучающим видом рубанул тварь топориком по спине. Сочно хрустнул хребет, и чудовище завалилось в траву, сдавленно урча и пытаясь достать сотника когтистыми лапами. «Ну-ну, сука, не балуй!» Безнос примерился и перерубил длинную отвисшую шею. Уродливая башка откатилась в траву, тварь судорожно дернулась и замерла. «Ну вот, наконец-то лучшего заступу новгородчины в деле увидел», – ухмыльнулся Захар. «Лягухой скачешь, аж залюбуешься?» «Да пошел ты в жопу», – беззлобно огрызнулся Бучило. «Вы, стражи и меты, подальше расселись, а я, как настоящий герой, к чудищам в одиночку попёр. И чуть не помер, хер знает за что». «Ну не помер же!» – Захар сапогом пихнул дохлую тварь. «Чё-то не похоже эта сволочь на обычного мертвяка». «Не похоже», – согласился взгромоздившийся на ноги Бучило. Его немного пошатывало. «А он тебя пощадил», – ухмыльнулся Захар. «Брата узнал?» «Может и так», – согласился Бучило. Ничего удивительного в случившемся не было. Заложные частенько впадали в ступор, повстречав вурдалака. Чуют, что мертвы перед ними, в сомнения впадают, и это всегда дает дополнительный шанс. Могут, кстати, и вовсе не напасть, бывало такое. Их не трогать, и они мимо пройдут. Со всех сторон подступили егеря, переговариваясь и сдавленно матерясь. «Выглядите, ну и страшилище, эко пугало. Мишка, глянь, жена твоя один в один». «Ага, есть такое, зато добрая она у меня». «Вам бы только поржать!» «А чё, плакать?» Рух, наконец, рассмотрел падлищу во всех неприглядных подробностях. Мертвую плоть порвали искривленные острые кости, превратив фигуру в гротескную, внушающую ужас карикатуру. Ребра, торчащие из груди, скалились огромным, сочащимся гноем прожорливым ртом, внутри которого что-то копошилось и извивалось, но что именно Бучило разглядеть не успел, да и не очень и жаждал. Ноги тварищи выгнулись под немыслимыми углами, колени ушли назад, и только это не позволило чудищу догнать удиравшую жертву. Руки напоминали сломанные ветки старого дерева, правое запястье повисло на кожаном лоскуте, локтевая и лучевая кости удлинились и сплющились, превратившись в зазубренный крюк. Череп смялся и треснул, пустив до затылка дополнительный ряд кривых желтых зубов. Глаза, огромные, глубоко запавшие, подернулись мутной пленкой, нос провалился внутрь. Самое страшное, лицо еще хранило исковерканные мукой человеческие черты. В многочисленных порезах, ранах и язвах едва заметно пульсировала белесо-черная влажная сетка, похожая на плесень или грибницу. «Чур я клыки заберу!» – молоденький страж коршуном вцепился в отрубленную башку. «Не трожь!» – заорал без нос. «Руки убрал!» «Чего, командир?» – сполошился парень. «Твои, что ли, зубы? Так, пожалуйста, я не в претензии!» Он протянул сотнику уродливую башку и обезоруживающе оскалился. «Не подходить!» – резко приказал Захар. «Назад, я сказал! Всякому идиоту первонаперво сказано к непонятным трупам не лезть! Правило то кровью написано, в том числе вот таких дураков! Чекан, грач, видите?» «Вижу», – хрипло отозвался Чекан. «Лучше б не видел», – грач размашисто перекрестился. «Не было печали, черти накачали». За спиной сдавленно зашептались. «Мать твою! Да не может этого быть! Спаси, Господи, и помилуй! Завязывайте в загадки играть!» – нетерпеливо фыркнул Рух. «Что это за херня?» Захар подобрал с земли тонкую палку с видом завзятого школьного учителя, осторожно подцепил мерзкую сетку и сказал... «Да откуда я знаю? Ну как пить дать, зараза какая-то, превращающая мертвяка в такую сранину!» Повисла жуткая гробовая тишина. «Хочешь сказать, трупы заражены?» – поёжился Рух. «По всему видно, что так», – подтвердил Безнос. «Колдовством или еще чем-то таким. Пущай потом всякие заумники разбираются. А наша задача их извести. Тьфу, сука! А мои ребята трогали их. Кто же знал? Повезло, если говнина эта глубоко в мертвых была, тем и спаслись. А может, и не спаслись?» Сотник резко встал и вперился взглядом в бойцов. «Кто тела с кольев снятые хоронил? 5 шагов в сторону!» «Захар!» – подался вперед Чекан. 5 шагов в сторону, я сказал! К осмотру!» – зловеще распорядился Безнос. «Сами должны понимать!» Рух медленно встал и положил ладонь на рукоять пистоля. Сейчас ожидать можно было всего, что угодно. Пойдет стрельба, мало не покажется. В неизвестных заразах самое поганое на начальном этапе хер разберешь, заражен человек или нет. И что у него в голове? Он почувствовал, как люди мгновенно разделились на две неравные части, посматривая друг на друга со страхом и подозрением. Лица белые, губы поджаты, глаза прищурены. Одно неверное движение, и деревенский погост окажется завален свежими трупами. «Командир, дело говорит!» Грач шагнул в сторону, положил мушкет на траву и расстегнул пояс, роняя пистолеты, саблю, топорик и патронтаж. «Спаси, Господи, и помилуй!» Чуть дрожащими, грубыми пальцами расстегнул пуговицы и скинул на землю засаленный зеленый мундир, обнажив сухой жилистый торс. Рядом легли сапоги и форменные штаны. Грач, чуть смущенный, остался голым под обжигающим солнцем и жадными взглядами однополчан. «Я сам», – Безнос шагнул к десятнику и тщательно осмотрел каждую пять покрытого шрамами тела, осторожно, медленно, стараясь не прикасаться, и облегченно выдохнул. «Чисто!» – Грач шумно сглотнул, перекрестился и кривенько усмехнулся. «А я уж, если честно, струхнул. Давайте, ребята!» Захар кивнул бойцам, отошедшим в сторону. «По-другому нельзя. Если кто чувствует херню у себя какую, говорите сразу, другим жизни спасете. Жжение, чирьи гнойные, язвы. Может, глаз у кого в жопе прорезался?» – хохотнул Чекан, и глупая шутка подействовала. Ситуация чуть разрядилась, и люди начали складывать оружие и раздеваться. Через минуту на припеке переминались 7 голых мужиков – до черна загорелые лица, шеи и руки резко выделялись на молочно-бледных телах. Гнили ни у кого не нашлось. «Слава богу», – обрадованно заключил Безнос. «Всем одеваться. У меня теперь один вопрос. Ну, помимо всяких других. Мы закопали 5 десятков, а тварей только 3 нашлось. Остальные где?» «Ушлялись куда-то по своим мертвячьим делам», – беззаботно отмахнулся Бучило. «Пока вы тут зады друг дружки разглядывайте. Меня другое заботит. Помнишь, ты сказал, 3 тела отправили в Покровский монастырь?»